дождя. Пить до утра в ожидании рассвета, какая тоска. Я зажмурил глаза и придумал тебя. В белом плаще, с черных волос на паркет стекает вода. Слишком поздно пытаться тебя придумать назад. Твои тонкие пальцы лежат на кнопке звонка. Что мне делать с тобой, что нам делать теперь? Вокзал, этот хлам на полу. Память о тех, кто ждал свои поезда. А тебе больше некуда ехать на выпивина. Как жестоко с моей стороны придумать тебя.